Не сердитесь, Артур, это была шутка, а вот русского ученого действительно выписывают сегодня. Что касается Ильина, то его уже опекают и, причем, сразу с нескольких сторон, помрачнев, сообщил Уинсли. Он сразу вспомнил, как изумился, когда узнал, что не только ФСБ интересуется пропажей химика. После разговора с Баркером в Болгарии он связался с одним из членов лжехранителей, который занимал высокий пост в Ми-674 и узнал, что их резидент в Москве, по инициативе американцев, уже несколько дней пытается собрать хоть какую-нибудь информацию о русском ученом, но, практически, безрезультатно. Кто-то тщательно зачищал информацию, связанную с этим русским и его открытием. Единственной зацепкой стала информация, что судьбой Ильина интересуется служба безопасности русского олигарха от высоких технологий Андрея Гумилева. Это несколько успокоило Артура Уинсли. Если Гумилев интересуется работами Ильина, то через перехват переговоров и переписки через ИПАТ и ИПХАН они быстро соберут информацию об Ильине и его работе. Прилетев в Москву, англичанин был поражен обилием ИПАТов и ИПХАНов в столице России. Складывалось впечатление, что каждый русский считал своим долгом пользоваться продукцией заокеанских коммуникаторов. Везде, на улице, в кафе он встречал молодых людей, оживленно говорящих или смотрящих в надкусанное яблоко 75. «Артур, ну как, вы готовы?» Баркер быстро убрал артефакт в кожаный мешочек, поднялся и посмотрел на часы. «Мы можем не успеть, в этом городе пробки хуже, чем в Нью-Йорке, а в их подземку я соваться не хочу. Эти русские кричат на каждом углу, что московский метрополитен – это дворец под землей, и я, по глупости, сегодня решил приехать к нам в посольство на метро. Посмотрел карту, увидел, что мне надо сделать пересадку на станции библиотека имени Ленина. Никогда не думал, что страдаю клаустрофобией 76 до тех пор, пока не сделал переход. У них так называется пересадка с линии на линию. Теперь я знаю, что чувствуют пингвины, когда толпой мигрируют по Антарктиде. Тебя сжимают люди спереди, сзади, с боков, у всех в ушах наушники. Их, наверное, зомбирует Путин и ФСБ, и идут они, как пингвины, шаг вперед и влево, шаг вперед и вправо. Я думал, что прошла вечность, а оказывается, когда я смог взглянуть на часы, всего 20 минут, больше ноги моей не будет в этом метрополитене. Генри, не зарекайтесь, вам просто не повезло. Лет 20 тому назад я совершил экскурсию с экскурсоводом по московскому метрополитену, я был потрясен. Поверьте, я многое посмотрел в этом мире, но ничего подобного не видел, особенно я был потрясен станцией Комсомольская кольцевая, эпическое впечатление. Кроме того, скоро полдень, а в это время любая подземка безлюдна. Уверен, что менее, чем через час, мы будем на месте. Вперед, нет уж, увольте, только на машине. Тому есть серьезные причины. Ну, причины, так причины. Конечно, их опередили. Когда они парковались у территории больницы, Ильин входил в кабинет Гумилева. Глава 8. 12.00. 29 сентября 2012 года. Москва. Центральный офис Андрея Львовича Гумилева. Поднимаясь по широкой парадной лестнице в компании Гумилева, Кирилл недоуменно оглядывался по сторонам. Только у проходной сидели охранники, да в приемной олигарха сидела миловидная секретарша и читала яркий иллюстрированный журнал. «Суббота же», — вспомнил он, — «как я раньше не догадался, совсем оторвался от жизни». «Здравствуйте, Кирилл Иванович». Навстречу Ильину из-за стола встал молодой человек, одетый богато и неброско. «Извините, ради бога, что украли вас на 5 минут у семьи, но вопрос, возможно, очень важный. Разрешите представиться, Андрей Львович Гумилев, глава этой компании, хотя, многие считают меня олигархом и владельцем этой империи». «Андрей». В комнату, оттолкнув Ильина, ворвался грузный, неряшливо одетый мужчина. Но, отметил Ильин, от него пахло дорогим одеколоном. «Петр Великий 77 возвращается. Земля-3 прошла все испытания». В этот момент он увидел постороннего человека в кабинете и осекся. «Вот, Кирилл Иванович, видите, ну, к какому олигарху вот так могут врываться сотрудники? Степан Борисович, извини, но у меня гость, ты мог бы зайти через 5 минут, нет проблем». Тот, кого звали Степаном Борисовичем, быстро ретировался из кабинета. «Итак, Кирилл Иванович, я в курсе, что у вас возникли проблемы с памятью. Дело в том, что мы должны были встретиться в тот злополучный день, когда вы попали под машину. Сейчас вас отвезут домой, но очень вас прошу, давайте встретимся, как только сочтете это возможным». Гумилев на минуту задумался, как бы решая, стоит ли говорить, и, видимо, решившись, обратился к Кириллу. «Видите ли, Кирилл Иванович, у меня есть серьезная информация, что вами, а скорее, вашей работой интересуется ряд зарубежных спецслужб». Кроме того, было видно, что Гумилев с трудом находит слова. «Я почти уверен, что ваша квартира и лаборатория уже оборудованы следящей и записывающей аппаратурой». «Господи, да зачем?» Лицо Ильина вытянулось. Он смотрел на олигарха с нескрываемым испугом. «Андрей Львович, то, что я пытаюсь изобрести, наши заокеанские друзья уже начинают забывать. Чем я могу быть им интересен? Это просто невозможно. Не знаю, Кирилл Иванович, но предлагаю вам воспользоваться моими специалистами, чтобы они хотя бы посмотрели, пощупали вашу квартиру. Да ради бога, если вы считаете, что так надо, конечно, я не против». Ильин чувствовал, что в каком-то сне попал в дешевый детектив, хотелось ущипнуть себя и проснуться, потеплее завернуться в одеяло и увидеть их старую трехрожковую люстру над головой. Гумилев достал из небольшой шкатулки на письменном столе визитную карточку и что-то вписал на ее обороте. «Я тут свой личный мобильный подписал, так что, как надумаете, прошу, позвоните. Буду ждать». Он нажал кнопку на интеркоме. «Будьте добры, вызовите, пожалуйста, Свича. Пусть он со своими ребятами проводит Кирилла Ивановича. Он в курсе». Едва за Ильиным закрылась дверь, как в кабинет заглянул Бунин. «Андрей, ты освободился? К тебе можно?» «Да можно, можно. Заходи». Гумилев сидел на краешке своего огромного директорского кожаного кресла и сосредоточенно просматривал информацию на большом мониторе. «Андрей, завтра в Североморск возвращается Петр Великий. Ты поедешь на торжественную встречу. А в чем торжественность?» «В том, что нашу новую терраформирующую станцию «Земля-3» охраняет флагман российского флота, атомный крейсер «Петр Великий», или, что 20 дней и почти 4000 морских миль атомный ракетоносец, способный несколькими залпами снести с лица Земли целые государства, охраняет испытания нашей перспективной секретной разработки. Да ты в своем уме? Проще только по всем спутниковым телеканалам дать постоянную рекламу со звездами Голливуда, чтобы зрителей побольше у экранов собрать. Кто еще не знает, у этих русских есть одна маленькая штучка 78. Ты этого хочешь?» Разволновавшись, Гумилев встал из-за стола и мерил ногами кабинет. «Мне пришлось месяц уговаривать лично президента пойти на такой шаг. Накануне выборов в Штатах, с их претензиями на арктический шельф, рейд Великого по Северному морскому пути, это не просто игра мускулами, это реальная демонстрация нашей мощи в этом регионе. И в это время мы с тобой, как два королевских глашатая, орем во всю глотку: не бойся, мировая общественность, Петр Великий, это еще не самое страшное для вас, вот маленькая штучка у него под килем скоро все дно под Арктикой для этих ненасытных русских переформирует. Андрей, да успокойся ты, извини, ты же понимаешь, как это для меня важно, ведь это первые успешные испытания после той трагедии. Теперь, может быть, они отстанут от меня со следствием и обвинениями по аварии на Земле-2-79. Этим взбешникам мало головы Ковалева, они хотят и меня упечь». Бунин сник, на его узком загорелом лице появилось виноватое выражение. Гумилев подошел к столу, заказал у секретаря пару эспрессо и подсел к начальнику отдела перспективных исследований. «Ты тоже меня извини, сам не знаю, чего взъелся. Ладно, забыли». Странно, с чего бы Бунину так бояться ребят с Лубянки? Может быть, они до сих пор давят на него? Промелькнуло в голове Гумилева. Перед глазами встало лицо Арсения Ковалева и необъяснимое чувство вины, которое всегда возникало, когда он думал о своем старом друге. Несколько раз он порывался связаться с Арсением, который, обвиненный в срыве испытаний Земли-2, уже 2 года отбывал срок в колонии строго режима, но Ковалев демонстративно отвергал попытки какого-либо контакта. Действительно, чего опасается Бунин? Завтра обязательно надо будет поговорить с Олегом. Пусть разберется с ФСБ. Только этого мне еще не хватало. Гумилев вздохнул и сделал вид, что собирает журналы на столе, освобождая место для чашек. Секретарь принесла миниатюрные чашечки с ароматным кофе. Аромат арабики немного успокоил Бунина, и он поглубже уселся в кресле. «Степан Борисович, ты видел его?» Андрей кивнул на дверь. «Ну, да, а что?» Бунин еще не отошел от взрыва Гумилева. «Я так понял, это и есть потерявший память Ильин». Степан Борисович пригубил напиток и поставил чашку на стол, и, Так понимаю, ты хочешь, чтобы я взял его в отдел? Главное, хочу выяснить, почему Осокин так срочно организовал с ним встречу и так срочно остыл к этому вопросу. Безусловно, Санич прав, за этим делом что-то стоит. 13.00, 29 сентября 2012 года, Москва, Южная Бутово. Всю дорогу Санич инструктировал Кирилла, что и как он должен делать. Давайте повторим, Кирилл Иванович, лицо начальника службы охраны Гумилева излучало участие и доброту. Во-первых, включить прибор номер один, сосредоточенно, как студент на экзамене начала ИЛИН, включать нажатием кнопки, не вынимая прибор из кармана, с включенным прибором пройти по всей квартире, квартиру обходить не спеша, заглядывая в окна и в шкафы. Во-вторых, в кладовке, опять же не вынимая из кармана прибор, повторно нажать кнопку. Надеюсь, вы понимаете, что пока мы не сообщим вам, не откровенничайте со своими в квартире. Как только получим данные с прибора, так я вам сразу позвоню. Ваш мобильный мы уже проверили, так что позвоню на него. Они ехали в машине, оформленной под такси. В ней Санич забрал Ильина из больницы. Водитель остановил автомобиль на МКАДе, не доезжая пары километров до съезда на Бутово. Санич пересел в подъехавшую сзади машину, и в этот день Кирилл его больше не видел. Когда автомобиль остановился, Ильин не спешил выходить из машины. Он не знал, где его дом и куда ему надо идти. «Приехали», — весело улыбаясь, обернулся к нему водитель. Ильин вылез из машины. Такси, рыкнув мотором, укатило, и он остался стоять перед незнакомым домом. В сквере сидели женщины с колясками, на детской площадке играли дети. Кирилл Иванович Ильин стоял на тротуаре и оглядывался по сторонам, пытаясь хоть что-то вспомнить. «Кирилл, ради бога, извини, что не смогла сама приехать за тобой», — к нему спешила Ксения. Она вышла из ближайшего подъезда и одета была легко. «Похоже, я живу здесь», — подумал Кирилл. «Что же произошло со мной, что я почти ничего не помню?» Помнил он почти всю свою жизнь, если не считать событий последнего года. Помнил, что беседовал с незнакомой девушкой, которая предупреждала его о том, как он должен себя вести, когда придет в себя, как искрился хрустальный флакон в ее руках. Лица девушки Кирилл не помнил, только голос, брызги, застилающие глаза. Ксения быстро поцеловала его и замерла, прижавшись к груди. Сердце гулко бухало в груди в унисон с сердцем жены. Сумка с вещами упала на асфальт, руки рванулись обнять ее хрупкие плечи. «Хотите, чтобы с вашей женой и детьми?» Всплыли в памяти слова незнакомки, руки опустились. Пришлось сильно зажмуриться, прикусить губу, чтобы не завыть и чтобы жена не увидела, что он все понимает и помнит. «Кирюша, делай вид, что не узнаешь меня», любимый голос, казалось, рождался в голове. Кирилл опомнился и оторопело взглянул на жену. Она, едва заметно подмигнула ему и нагнулась за сумкой. Все остывают и ребята заждались. Они сегодня даже на работу не пошли, ждали, когда ты приедешь. Лицо ее светилось счастьем, а он чувствовал себя полным идиотом. Вернее, актером с ролью полного идиота в спектакле, где все актеры вокруг него знают свои роли, а он, главный герой, находится в полном неведении. «С возвращением, Кирилл Иванович!» Низкий голос консьержки заставил оглянуться. «Здравствуйте!» Растерянно ответил Ильин. Он мучительно вспоминал, как зовут эту дородную даму. То, что это консьержка, он знал, но вот, как ее зовут, он вспомнить не мог. Возможно, и раньше не знал. Успокоил он себя. Рядом с ней стояла еще одна женщина. Она тоже поздоровалась с Ильиными и вернулась к оживленному разговору. «Я с Машенькой гуляла, а тут скорая прямо на бульваре. Мы, конечно, подошли, может быть, помощь какая нужна или еще что, а там лежит парень молодой и лицо у него синее-синее, как в аватаре, глаза из орбит вылезли, и не дышит уже». Кирилл почувствовал, как напряглась рука жены. Он вопросительно взглянул на нее, но она только прошептала: «Потом, потом, давай скорее домой, все остывает». В лифте Кирилл быстро достал из кармана блокнот с карандашом, предусмотрительно оставленные Саничем, и написал: «Дома ничего не говори, молчи, только тогда, когда я скажу», и сразу, смяв листок, сунул его в карман. На лестничной площадке у лифта уже ждали дочка с сыном. «Папа, ну, наконец-то!» Илюшка с Алиской набросились на него, обнимая и целуя. Кирилл стоял, боясь пошевелиться, испытывая бесконечное счастье от их поцелуйных чмоков в его мокрые от слез щеки. Когда первые радостные мгновения стихли, Кирилл вошел в квартиру, разулся, аккуратно поставил туфли на обувную полочку в прихожей и повел себя на взгляд родных немного странно. Соблюдая сценарий этой странной пьесы, он демонстрировал неведомому зрителю процесс узнавания, пошел по квартире, внимательно осматривая стены шкафы, как будто пытался что-то увидеть или вспомнить. Этот странный осмотр он завершил в ванной, помыл руки и в этот момент из кармана куртки раздался сигнал мобильного. «Пап, уже звонят». Сын принес из прихожей телефон. «Только комната сына и ванная», — коротко сообщил Санич и отключился. Убрав телефон в карман, он внимательно посмотрел жене в глаза и неестественно громко попросил ее принести рулон туалетной бумаги. Едва кивнув, она вышла и через мгновение вернулась с рулоном в руках, якобы ненароком. Кирилл прикрыл дверь и, наконец, смог прижать ее к себе. «Ксюшенька, я не знаю, в какую историю мы попали, но что-то очень плохое. Я буду делать вид, что с трудом вспоминаю тебя, Алисочку и Илюшку. Детям я ничего пока говорить не буду. Мы можем с тобой говорить только здесь и в комнате Ильи». Они еще мгновение постояли, прижавшись друг к другу, и вышли к детям. 13.00, 29 сентября 2012 года, Москва, Южная Бутово. Баркер и Уинсли приехали к дому Ильина за несколько минут до того, как его такси остановилось перед домом. Когда ученый с женой скрылись в подъезде, Генри включил автомобильную магнитолу. «Хотите послушать новости?» — с ехидством спросил Уинсли. «Если бы воспользовались услугами общественного транспорта, мы бы уже обедали». В этот момент на экране магнитолы появился Ильин, входящий в комнату, за ним шли жена и дети. Изображение было великолепное. Ильин вглядывается в незнакомую обстановку, камеры фиксировали растерянное выражение его лица. Обход завершился в ванной, ученый скрылся за прикрытой дверью. «Никогда бы не подумал, что у вас работают такие пуритане. В ванную вы не поставили камеры из этических соображений?» Ехидное настроение не покидало англичанина. «Пап, уже звонят». Из динамиков раздался голос сына Ильина. На мониторе было видно, как он протянул в ванную комнату мобильный телефон, где в это время находился ученый и его жена. Было мало времени, а комплектов оборудования оказалось недостаточно, без улыбки ответил Баркер, но вчера удалось всучить жене Ильина комплекты по Трипхан, так что Ильин будет у нас под колпаком постоянно. Осталось только встретиться с ним ненадолго и уединиться для уточнения подробностей. Он посмотрел на часы. «Вы правы, Артур, действительно пора подкрепиться». 13.15, 29 сентября 2012 года, Москва, Южная Бутово. «Если захотите поговорить с женой», — вспомнил инструктаж Санича Ильин, — «выходите прогуляться по бульвару. Отличный у вас бульвар. Прямо над головой метро проходит. Если не хотите, чтобы кто-то посторонний вас услышал, дождитесь, когда поезд будет проходить над вами, и на ушко пошепчите. Потом, когда квартиру проверим, еще что-нибудь придумаем. Какая духота все-таки. Может быть, прогуляемся?» Кирилл вопросительно взглянул на жену. Он боялся выглядеть ненатурально. До звонка Санича оставалась еще слабая надежда, что все происходящее – какое-то недоразумение, что его с кем-то перепутали. Память вернется и с ней все встанет на свои места. Память не возвращалась. Как он ни напрягался, он не смог вспомнить свою жизнь за последний год. Последнее очень яркое отчетливое воспоминание – обед в столовой института год тому назад. Он сидит в столовой спиной к залу, перед ним круглая крыша усачевского рынка, которую он про себя прозвал яйцом птицы Рух-80. На столе поднос, на котором едва помещается большая тарелка борща со сметаной и тарелка с овощным рагу. Вернее, это не рагу, а шницель с овощным рагу в качестве гарнира. Он помнит, как берет в руки ложку, набирает красной гущи из тарелки, подносит ко рту. Все. В голове крутятся странные слова, сказанные женским голосом. «Хотите жить? Хотите, чтобы с вашей женой и детьми все было в порядке? Если да, то сидите и не задавайте дурацких вопросов». Он открыл глаза в больнице. Остальное стерто. Только острое ощущение надвигающейся беды и пережитого страха. «Кирюш, я готова». Ксения, уже одетая, выглядывает из прихожей. «Ты долго еще?» «Иду, иду». Кирилл быстро воткнул ноги в туфли и накинул ветровку, как пионер. «Па, мы-то думали, посидим, поболтаем», — тянет сын, нехотя вылезая из-за стола. «А я с работы свалила, это уже дочка». Дети подходят и тычутся лбами, словно две огромные кошки, подставляются, чтобы их нежели и чесали за ухом. Кирилла накрывает волна нежности, Хочется плакать, но мысль, что кто-то наблюдает с интересом эту картину, моментально отрезвляет его. Ну, мы с мамой пройдемся немного, разомнем косточки и вернемся. Душно мне что-то, еще поболтаем. Конец сентября в этом году выдался необычайно теплым. Листва хоть и пожелтела, но никак не хотела облетать, и деревья на бульваре стояли яркие и нарядные. Взяв жену под руку, Ильин устремился на дорожку, проходящую под эстакадой легкого метро. «Дождитесь, когда поезд будет проходить над вами и на ушко пошепчите», звучат в голове слова инструктора. «Родная, я только последний год не помню», горячо зашептал Кириллу на ухо жене. «Не волнуйся, я все понимаю», в ее глазах стояли слезы. Ксения из последних сил сдерживала себя, чтобы не разрыдаться и выпустить на волю пережитый ужас последних дней. В квартире, камеры, ванная и Илюшина комната, свободны. Про прослушку не знаю. Может быть, завтра что-то прояснится. Но не завтра, не в ближайшие дни у Кирилла Ивановича Ильина возможности выяснить что-либо так и не появилось. Ночью подскочила температура, и он впал в забытье. Врачи скорой, которую вызвала Ксения, предложили ей особо не волноваться. «У вашего мужа, ОРВИ, завтра вызывайте врача. Пока делайте холодные компрессы на лоб, обтирайте водкой. Если вдруг будет все так же плохо и температура не спадет, вызывайте снова». У врача, возможно, это был далеко не первый вызов. В его глазах читались усталость и полное безразличие, пока в комнату не прошмыгнула Васька. Запах валерианы, который исходил из скоропомощного саквояжа, сделал домашнюю любимицу совершенно невменяемой. Утробно урча, она стремительно проскользнула сквозь чистокол ног врачей и домочадцев. На невразумительный «стой, Вася, нельзя», кошка не реагировала. Санитар, возможно, привычный к такой ситуации, ловким движением захлопнул раскрытый саквояж прямо перед самым носом целеустремленного животного. На его лице читалось торжество разума над инстинктом. Рукой он придерживал створки ящика. К несчастью, подручный эскулапа не оценил ильинскую питомицу. Поначалу кошка опешила от неожиданного коварства пришельцев. Сами принесли в ее дом вожделенное лакомство и сами же к нему не пускают. Потом, прикинув, что, возможно, это новая интересная интеллектуальная игра, а добрые гости хотят убедиться, что Вася достойна наслаждения, она стала быстро забираться вверх по штанине санитара. Когда он попытался ее стряхнуть, спрыгнула, откинула одну из створок оранжевого саквояжа и устремилась за призом. Ксения была уже начеку и подхватила кошку у самого вожделенного лакомства. В итоге, врачу пришлось лечить санитарову ногу, истерзанную при исполнении служебных обязанностей, а Ксения, в качестве компенсации за нанесенный ущерб, вручила бригаде бутылку армянского. Закрыв за врачами дверь, Ксения вернулась в спальню. Губы мужа шевелились. Разобрать, что он говорил, было трудно. Бессвязные слова чередовались с нечленораздельным бормотанием. Отчетливо звучали только «катализатор», «нельзя», «рений». Глава 9, 14.40, 2 октября 2012 года, Москва. Инвестиционный форум «Россия зовет». Гумилев не любил мероприятия типа инвестфорума «Россия зовет 81», считая их пустой тратой времени, которого хронически не хватало. По дороге на форум Андрей прикидывал, как лучше ему построить разговор с Осокиным. Тема была более, чем щекотливой. Протокольная служба Гумилева постаралась согласовать рассадку с организаторами форума таким образом, чтобы место, зарезервированное главе корпорации, оказалось рядом с местом вице-премьера, а их окружение состояло бы из иностранцев. После недавнего доклада Санича о возможной утечке информации из окружения Осокина, Андрей решил обязательно встретиться с Олегом Дмитриевичем. Конечно, правильнее было бы обращаться напрямую на Лубянку, но в семье Гумилевых эта организация всегда вызывала резкое неприятие. Начальники протокола и службы безопасности хорошо поработали. Утром Робокоп доложил диспозицию. По его словам, получалось, что Гумилеву и Осокину ребята Санича обеспечат пребывание наедине. Конфиденциальность их получасового разговора в самой гуще форума не вызовет к себе повышенного внимания. Осокин немного задержался и вошел в зал, когда Андрей уже сидел в кресле. Вице-премьер обрадовался, увидев рядом с собой Гумилева. «Добрый день, Андрей Львович». Они крепко пожали друг другу руки. Между ними всегда была взаимная симпатия. Оба получили отличное образование. Незашоренно смотрели на действительность, как советскую, так и нынешнюю, оставаясь при этом патриотами своей страны. «Олег Дмитриевич, после мероприятия пару минут можете мне уделить?» Гумилев боялся, что в графике Осокина, расписанном по минутам, время кофе-брейка уже занято кем-то. Тогда усилия начальника охраны, который уже подготовил переговорную прямо в фойе зала заседаний форума, уйдут впустую. О чем речь, Андрей Львович? У меня тоже есть к вам ряд интересных предложений, так что в перерыве, я весь к вашим услугам. Как только ведущий объявил перерыв, Андрей увлек Осокина в небольшой, уютно оборудованный кафе-бар. Здесь предусмотрительно были накрыты столики с канапе, тарталетками с икрой и напитками. Участников форума рядом с кофе-баром не было, их ненавязчиво оттеснили сотрудники Санича. Еще несколько лет тому назад, занимаясь вопросами защиты коммерческой тайны, ребята из отдела Арсения Ковалева разработали устройство, которое позволяло создавать зоны, по границам которых гасли звуковые волны. Оставалось только скрыть переговорщиков от посторонних глаз транспарантом, деревом или, на худой конец, широкой спиной охраны. И никакие современные приборы не смогли бы выяснить, о чем шла беседа. «Олег Дмитриевич», — сразу начал Гумилев, — «помните, вы говорили о химике Ильине?» «Да, да, но, к сожалению, тема оказалась неперспективной, и я решил больше вас ею не отвлекать. Вы уж извините меня, мои референты до сих пор ломают голову, как он смог выйти сразу на правительственный уровень. Ну, не знаю, не знаю», — Гумилев решил не тянуть резину. «Дело в том, что в ходе проверок этого Ильина и его работ наша служба безопасности выявила наличие острой заинтересованности у ваших соседей через дорогу 82 к личности самого Ильина и, что более важно, возможные информационные утечки из вашего окружения». Тарталетка замерла, не достигнув рта вице-премьера. Он медленно перевел взгляд на Гумилева, положил закуску обратно на тарелку и, помедлив, спросил: «У вас точная информация, Андрей Львович?» «Олег Дмитриевич, программисты моей корпорации в свое время разработали некий программный комплекс «Покров». Он анализирует информацию из доступных источников. Система прогнозирует экономическую и политическую ситуацию, затем предлагает конкретные шаги по вбросу информации в СМИ и на интернет-порталы для формирования благоприятного направления развития событий в интересах какой-либо социальной группы или отдельного лица. То есть, простыми словами, выдает рекомендации по незаметному формированию позитивного или негативного имиджа того или иного лица или компании. Кроме того, определяет степень воздействия того или иного события, публикаций, высказывания и т.д. и т.п. на ту или иную целевую аудиторию. Бога ради, Олег Дмитриевич, извините за мудреность. Да ну что вы, все понятно. Весьма нужная вещь. Например, центризбиркому, социологическим аналитическим службам или биржевым спекулянтам. Но какое отношение имеет этот ваш Покров к возможной утечке информации? Наша служба безопасности нашла возможность применять систему для выявления утечек данных по их следам в информационном пространстве и для поиска объектов, от которых исходят информационные атаки. Покров даже прогнозирует, от кого можно ожидать такие атаки. Гумилеву был знаком острый ум Осокина и, понимая, что тот может сразу уцепиться за информацию об этой системе, Андрею очень не хотелось рассказывать подробно обо всех ее возможностях. Он сообщил вице-премьеру только то, что в ходе анализа всей доступной информации по Ильину, Покров сделал основной вывод: супостаты проявили интерес к работе русского химика сразу после поступления докладной в аппарат Осокина. Причем, этот интерес очень плотный и не ослабевает до сих пор. Короче говоря, анализируя информацию, наши специалисты пришли к выводу о том, что утечка носит косвенный характер, то есть, это не засланный казачок, а информационный перехват. Скорее всего, в вашем окружении есть сотрудники, пользующиеся несертифицированной в ФСБ аппаратурой, с которой возможен съем информации. Как правило, это мобильные телефоны, коммуникаторы, планшетники. Уф, ну и напугали, Андрей Львович. Я уж, грешным делом, подумал, что у нас в Белом доме крот завелся. Спасибо огромное. Сегодня же разберусь. Да, знаете, что любопытно, когда заходит разговор об этом Ильине, у меня жуткая мигрень, а ведь никогда не жаловался до сих пор. Лицо его порозовело, было видно, что он пришел в себя после неожиданного заявления Гумилева. Зная вашу интуицию, Андрей Львович, понимаю, у вас есть какой-то интерес к Ильину, хотите повнимательнее его пощупать? Что-то подсказывает мне, Олег Дмитриевич, что на пустом месте наши заклятые друзья так волноваться бы не стали, потому что тематика работ лаборатории Ильина для них даже не вчерашний, а, скорее, позавчерашний день. пригласил его к нам на собеседование, но проблема в том, что после визита к вам, Ильин попал под машину, и ему отшибла память. А мобильные и планшетники у своих проверьте. Мы у себя в корпорации уже несколько лет, как запретили пользоваться непроверенными телефонами и соцсетями. Не поленились, обеспечили всех сотрудников черникой, сугубо наша разработка. Руководству планшетники заказали у подконтрольных фирм. Если надумаете, обращайтесь. Обязательно поможем. Тепло распрощавшись, они покинули зону кафе-бара. Журналисты подобно мухам облепили рослую фигуру Осокина сразу, как только секьюрити Гумилева отступили в сторону. Под прикрытием людей в черном, олигарх, незамеченным, покинул форум. В фойе царила невероятная суматоха, слышались выкрики журналистов, увлеченно наскакивающих на вице-премьера. 18:40, 2 октября 2012 года, Москва, Смоленская набережная. Легкий, переменчивый и не по-осеннему теплый ветер рябил воду Москвы-реки. Казалось, вода в реке стремительно меняет направление течения. Плотный поток машин резко контрастировал с одинокой парой мужчин, прогуливающихся вдоль речной набережной. «К сожалению, Генри, дела вынуждают меня покинуть вас. Придется вам завершать наше приключение в одиночку. Признаюсь, когда мы в ложе обсуждали, каким образом можно развязать язык этому русскому химику, было принято решение использовать предмет, который полностью подавляет волю его владельца». Уинсли тяжело вздохнул. Решение, которое он принял, видимо, тяжело далось ему. Он замолчал и несколько минут шел молча. Затем, сделав усилие над собой, достал из внутреннего кармана замшевый мешочек и вытряхнул на обтянутую кожаной перчаткой ладонь металлическую фигурку ягненка. Черная кожа перчатки позволяла по достоинству оценить талант мастера, создавшего фигурку. Широко расставленные ножки, вопросительный поворот головы с понуро опущенными ушами, все свидетельствовало о кротости жертвенного животного. «Прошу», сэр Артур Уинсли вернул фигурку в кисет и протянул Баркеру. «После операции, надеюсь, вы не поместите артефакт в хранилище американской ложи и сразу вернете его в Лондон». «Зачем вы это делаете, Артур?» Баркер не мог скрыть изумление. «Все очень просто, медуза не до конца подавляет волю. Скорее всего, Ильин не стал бы сообщать секреты, которые он сам стремится скрыть. Агнец заставляет своего владельца полностью подчиняться указаниям, с которыми к нему обращаются. Поэтому, применив медузу, заставьте Ильина взять в руки ягненка, и тогда он расскажет вам все, что знает и помнит. Удачи вам, Генри. Поверьте, я искренне сожалею, что не могу вместе с вами услышать исповедь русского». Мужчины надолго замолчали. Окна высотки на другом берегу реки отражали свет заходящего солнца. Казалось, там, за окнами помпезного здания, бушует свирепое пламя, пожирая его изнутри. Глава 10. 15:05. Май 1916 года. Москва. Уланский переулок. «Кирюша, ну, что, не надумал?» Софья Ивановна вопросительно смотрела на мужа. Сегодня, возвращаясь из храма с воскресной службы, она опять вернулась к давешнему разговору, переезду в деревню. Папенька и дом присмотрел. От Первопрестольной, 80 верст, тракт, близко, станция, тоже рукой подать. «Скотинку заведем, ты в городе определишься, уверена, хорошие телеграфисты всегда нужны. Батюшка пишет, что земля там хорошая и место высокое и сухое. Да их хозяйство всего в 10 верстах». Разговор о переезде из Москвы Софья завела пару месяцев тому назад, когда поняла, что снова понесла. В Москве все сильнее ощущалось дыхание войны. Новости с фронта были противоречивые, но, в целом, безрадостные. В городе, где раньше военных было немного, теперь то и дело навстречу попадались люди в форме. Больницы города превратились в военные госпитали, принимающие раненых с фронта. В районе Мясницкой давала себя знать и близость вокзалов, через которые нескончаемым потоком вглубь России шли эшелоны со списанными подчистую калеками, выписанными из госпиталей, которые направлялись домой. За 2 года войны троекратно поднялись цены на продукты. Подорожала и квартира. Слава богу, цена на обучение в реальном училище, где учился старший сын, пока не возросла. Последнее время Валентин очень беспокоил Кирилла Гавриловича и Софью Ивановну. Они со своим другом Ильей Свиридовым часто запирались в комнате Валентина, постоянно рассуждали о необходимых переменах, ссылаясь на каких-то Ленина и Мартова, пугали революцией и гражданской войной. «От квартиры отказываться пока не будем, удобная она, и место хорошее. Валички с Любушкой, пока образование получают, тоже жить где-то надо. А мы с тобой, Кирюша, в деревню. Скоро у тебя отпуск. Вот мы с тобой и посмотрим домик, о котором батюшка писал, с приусадебным хозяйством, вечером за чаем, как о решенном деле, сообщила мужу Софья Ивановна. Ее спокойный тон и, как казалось, слишком легкое отношение к такому судьбоносному решению, неожиданно вывели Кирилла Гавриловича из себя. «Я смотрю, ты все решила уже сама, к чему тебе мое мнение?» Резко отодвинув стул, супруг встал из-за стола. Софья поняла, что переборщила и подошла к мужу. «Кирюша, родной мой, ну не понравится нам и не будем ничего брать, и переезжать не будем», увещевала его, гладила по плечу и, как бы невзначай, положила его руку себе на пояс. Все возмущение господина Ильина моментально вылетело из него, как только он ощутил под пальцами шевеление будущего ребенка. Жена прекрасно знала его сильные, а главное, слабые стороны. Лишь только речь заходила о детях, с рассудительным сухим старшим телеграфистом можно было делать все, что угодно. «Софьюшка, ну, что ты?» «Конечно, я все понимаю», он присел на диван и привлек ее к себе. «Конечно, поедем. Конечно, посмотрим». В этот момент с громким нарастающим топотом из коридора влетел их младшенький, Ванюшка, и с хитрым видом встал перед родителями, засунув большой палец в рот. «Быстро убери палец изо рта». Грозно, насупив брови, обратился к нему отец. «Кирилл Гаврилович, оставь нас, пожалуйста», улыбнувшись, попросила Софья. Дело в том, что она до сих пор не отняла Ванечку от груди. Малыш рос крепким и шустрым, ел все и с отменным аппетитом, но иногда мог подойти к матери и встать перед ней столбиком, заглядывая ей в глаза. Отец пытался ему объяснить, что он уже взрослый мужчина, поэтому последнее время мальчик стеснялся. Но зачастую, даже папино присутствие его не останавливало. «Ладно, так и быть, пойду посмотрю, как дела у Валентина», со вздохом поднялся Ильин. Проходя мимо комода, поправил фотографии, где с недавних пор красовался Ванечкин портрет в белоснежном кружевном костюмчике. Кирилл Гаврилович хотел поправить фотографию и нечаянно задел фигурку змеи, которую 3 года назад они случайно нашли в плитке китайского чая. Змейка упала на паркет и с громким хрустом разлетелась на мелкие куски. «Ах, господи, что ты наделал?» Софья готова была расплакаться. Она очень любила эту безделушку. Змейка появилась у них в доме в день Ванечкиных крестин. Это был замечательный день, и черная змейка всегда напоминала ей о нем. В это время малыш, забыв о голоде и о том, зачем пришел, поднял с пола головку змейки и сосредоточенно ее рассматривал. Эта часть фигурки абсолютно не пострадала. Наклонив голову, он крутил обломок и так и сяк. Наконец, засунул палец в змеиную пасть и стукнул им об пол. Удар получился неожиданно сильным. Половица треснула. Осколки брызнули в разные стороны, и изумленные родители увидели на пальце мальчика серебристый перстенек. Лицо мальчика нахмурилось, рот скривился, и гостиная огласилась громогласным ревом. Плача, Ванечка с усилием стащил с пальца кольцо и бросил его на пол. Кадость! Стоило кольцу очутиться на полу, как слезы прекратились, и большой палец опять очутился во рту, а сам Иван Кириллович в объятиях маменьки. Муж нагнулся за кольцом. В этот момент Софья почудилась, что она видит белесый призрак рядом с тем местом, где только что стоял Ваня. Зажмурившись, она снова открыла глаза, но ничего больше не увидела. «Софьюшка, посмотри!» Ильин протянул жене перстенек. Серебристый металл приятно холодил руку. Никогда ничего подобного Софья Ивановна не видела. Казалось, перстенек кто-то не очень аккуратно вылепил из металла, как из глины или из теста. Все кольцо было в неровностях и вмятинах, при этом очень приятно сидело на пальце. На широкой части перстенька размещалась дюжина маленьких камушков. Беленькие, как стеклышки, они были просто вдавлены в металл. Это было необычно и даже красиво. Камушки были неограненные и в свете электрического светильника не переливались, из чего чита Ильиных сделала вывод, что это, к великому сожалению, не алмазы. Да и какие алмазы могут быть в плитке с чаем? Кириллу Гавриловичу неожиданно показалось, что в лице Софьи что-то изменилось. Приглядевшись, он вдруг понял, что один нежно-васильковый глаз жены позеленел. Глава 11. 21.00. 3 октября 2012 года. Москва. Комната Д в центральном офисе Андрея Львовича Гумилева. Санич позвонил, когда Андрей уже собирался уезжать домой. Начальник службы охраны попросил уделить ему полчаса для конфиденциального разговора в помещении Д. Это означало, Робокоп должен сообщить шефу что-то экстраординарное, что он боится доверить даже неоднократно проверенному кабинету главы корпорации. Андрей едва успел спуститься в подвал, где располагалось помещение, как постучав, туда вошел Санич. «Андрей Львович, у нас, возможно, серьезное ЧП», – начал он после крепкого рукопожатия. «Помните, вы на днях попросили меня пошуршать по Бунину, так вот, есть некоторые результаты». В глазах Гумилева все потемнело. Степан Бунин, после трагедии с Арсением Ковалевым, возглавил управление перспективных исследований в Гумилевской корпорации. Он хорошо зарекомендовал себя, когда был ответственным секретарем фонда «Новые рубежи». Андрей сам, несмотря на возражения коллег, решил назначить антрополога, человека бесконечно далекого от проблем высоких технологий, на эту должность. Что-то подсказывало ему, что Бунин, со своим незамыленным взглядом, сможет по-новому посмотреть на проводимые исследования. И не ошибся. Степан серьезно взялся за дело. По его инициативе интерфейс ИСИНА очеловечился. Были развернуты новые, неожиданные для корпорации направления исследований, фармакология, вирусология. Начались работы по созданию клипера, мобильного комплекса для обеспечения безопасности терраформирующих станций. Последняя работа носила особо секретный характер, так как финансирование этих разработок велось по линии Минобороны. Военные планировали использовать клиперы в своих специальных целях. «Мы прокачали Степана Борисовича через покров», — продолжал Санич. «Интересная картина нарисовалась. Наши новые направления исследований появлялись синхронно с инвестиционными инициативами одной из американских непубличных компаний. У них производство размещено в Китае. Компания через офшоры контролирует наш старый знакомый, Михаил Борисович Беленин. Он последнее время стал отходить от нефтянки в ИТ-индустрию. Данных по патентам у нас пока нет, но, думаю, все они проходят под грифами, мы о них узнаем не скоро. Самое смешное, что ряд однотипных заказов от нас и от беленинских американцев подчас одновременно выполняются на одних и тех же китайских производственных площадках. Ты вообще понимаешь, что это значит?» Выброс адреналина исказил лицо Гумилева. Он приподнялся и рухнул в кресло. Голова шла кругом, мысли путались. «Да все я понимаю», — откликнулся Санич. «Он уже под колпаком, даже когда в сортире сидит или спит под одеялом. Поверьте, Андрей Львович, сам контролирую. Если что-то нащупаем, сразу доложу. А по поводу покрова, программа она и есть программа, что ж она, и ошибиться не может». «Конечно, может», — пробормотал, постепенно успокаиваясь Гумилев. Он откинулся в кресле и непроизвольно стал вспоминать, какие направления курировал Бунин. К прискорбию, приходилось признать, что вся информация стекалась к нему в руки. «Есть еще один вопрос», — отвлек Андрея от грустных мыслей Санич. «Ильин в тот же день, когда приехал домой, серьезно заболел. Мои ребята под видом скорой были у него, установили клеща. И вот, что получили». Он нажал кнопку на плеере, и в комнате раздалось прерывистое неразборчивое бормотание, явно, больного человека. Раздавались какие-то голоса. Шум и стук говорили о том, что рядом с больным кто-то ходит, возможно, переставляет мебель. «Ну и что?» — почему-то шепотом спросил Гумилев. Санич поднял палец, призывая к вниманию и делая звук громче. Гумилев услышал. «Катализатор нельзя, рений волны, это все волны нельзя-нельзя. Что это?» Гумилев дождался, когда окончилась запись. Бессмысленные слова больного Ильина никак не отозвались у него внутри. Обычно, новая информация всегда вызывала какой-либо отклик у Гумилева. Это был или интерес, или отторжение, но никогда не оставляло равнодушным. Теперь же, никакого отклика. Горячечный бред Ильина. Санич убрал плеер в стол, эти слова он повторял почти все время, пока был в забытии, и в разной последовательности. Наши аналитические службы никакой смысловой связи не выявили. 21.00, 9 октября 2012 года, Подмосковье, усадьба М. Б. Беленина. Стилизованные под газовые фонари Парижа светильники освещали березовые аллеи поместья. К усадьбе по аллее приближался лимузин хозяина поместья. Перед парадным входом выстроилась дворовая челядь, во главе с управляющим, но автомобиль плавно проплыл прямо в гараж. Когда гаражные ворота закрылись, из машины выскочил водитель и распахнул дверцу. Вышедший из лимузина Беленин обернулся к пассажиру, сидящему в глубине машины, и весело сообщил: «Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны». «Давайте, давайте, Степан Борисович, Выбирайтесь, здесь вас никто не увидит, даже из космоса. Вслед за хозяином появился Бунин. А вы, батенька, после нашей последней встречи изменились. Беленин, явно, находился в прекрасном настроении. Бунин, наоборот, чувствовал себя не своей тарелке. Он оглядывался, одергивал пиджак, поправлял галстук. Час тому назад Бунин быстро сел в остановившийся рядом с ним лимузин на пустынной улочке за парком Победы. О встрече он договорился с Белениным утром, позвонив с уличного таксофона. Изумлению олигарха не было предела, когда на телефонный номер, который был известен только самым доверенным людям, позвонил человек, которого он не слышал уже 2 года. Беленин знал, что после арктической экспедиции Степан Борисович Бунин стал курировать все перспективные исследования в ИТ-империи Гумилева. После того, как Арсений Ковалев был обвинен в провале испытаний Земли-2 и гибели людей, Михаил Борисович был уверен, что Бунин – человек Гумилева, поэтому Беленин, не раздумывая, откликнулся на просьбу ученого о встрече. Тем более звонок по закрытой линии с городского таксофона породил массу вопросов к собственной службе безопасности. Вечер выдался пасмурный, поэтому хозяин велел накрыть ужин на закрытой веранде, где они могли уединиться с Буниным таким образом, чтобы даже собственные секьюрити не могли услышать их разговор. «Итак, Степан Борисович, пока мои капуши накроют перекусить, предлагаю коньячку с фруктиками-орешками, как гостеприимный хозяин». Олигарх собственноручно разлил по бокалам коньяк и протянул гостю. «Честно скажу, не ожидал вашего звонка, и обстоятельства нашего знакомства, и нынешнее ваше положение». Олигарх замолк, заглянул Бунину в глаза. Он ждал ответа. «Предыдущая ночь. Москва. Кабинет С.Б. Бунина». Бунин напряженно думал, с чего он начнет разговор с Белениным. Перебирая возможное развитие событий, он решил для себя: олигарх – единственный, кто сможет обеспечить ему реальные гарантии безопасности. А вопрос безопасности со вчерашнего дня стал для него первостепенным. Степан Борисович, возглавив сектор перспективных разработок, которые вела корпорация Гумилева, окунулся в мир, который показался историку и антропологу фантастикой завтрашнего дня. Искусственный интеллект, терраформирование, новые материалы и медицинские препараты. Круг интересов корпорации был небывало широк. Когда Андрей Гумилев приглашал Бунина, бывшего научного руководителя его жены, он хотел, чтобы свежий взгляд стороннего человека позволил ускорить темпы разработок. Он не ошибся. Бунин очень органично вписался в коллектив и предложил ряд оригинальных решений и подходов. Имея широкий кругозор, новый куратор быстро вникал в решаемую проблему, обеспечивал исследователей необходимой аппаратурой, гибко и оптимально формировал исследовательские коллективы, учитывая личностные качества и научные интересы людей. Результаты не заставили себя ждать, в ряде направлений были достигнуты прорывные открытия. Гумилев был несказанно рад своему выбору. Правда, иногда Андрей испытывал неопределенное беспокойство и необъяснимое чувство страха, когда видел Степана. Объяснить это он не мог, и приступы безотчетного страха в такие моменты списывал на адреналовые кризы, которым был подвержен. Бунин не знал, когда это произошло, но однажды затаенная, глубоко скрытая обида на Андрея, который ввел у него Еву, и ощущение, что это ему, Степану Бунину, корпорация Гумилева во многом обязана успехом, заставили его сделать шаг за ту грань, откуда уже нет возврата. Он предал Гумилева. Однажды, переписываясь с представителем китайского предприятия, которое поставляло корпорации чипы для черники, Степан узнал о том, что ряд американских компаний пытались получить доступ к технической документации на предприятии. Запустив покров, Бунин быстро выяснил, за этими компаниями стоит никто иной, как его старый знакомый, Михаил Борисович Беленин. Олигарх в последнее время все больше инвестировал прибыль от нефтянки в высокие технологии. Выйти на электронный адрес помощника олигарха было делом 5 минут, и он натравил первое сообщение. Мир не рухнул, но демон, который засел в Степане, толкал его все дальше и дальше. Сообщения его стали регулярными, а респондент однажды прислал ему сообщение, что его информация вызывает у определенных кругов огромный интерес, и прислал номер счета в малоизвестном офшорном банке с кодами доступа к нему. Поинтересовавшись, Бунин выяснил, что стал весьма состоятельным человеком, для которого огромная по российским меркам зарплата у Гумилева стала незначительным вспомоществованием. Теперь перед ним открывалась неожиданная перспектива попытаться реализовать давнишнюю мечту, заняться поиском артефактов, о которых он в свое время узнал и вновь ощутить в ладонях их обжигающий холод, все оборвалось в одночасье. Вчера он, как обычно, просматривал поступавшие из исследовательских лабораторий отчеты. Отсутствие семьи позволяло Степану работать до глубокой ночи. Получать отчеты и подводить итоги дня глубоко за полночь стало особенно удобно с тех пор, как корпорация начала размещать заказы на проводимые исследования в лабораториях научных центров по всему земному шару. Такой шаг позволил сэкономить колоссальные средства, которые Гумилев перебросил в разворачивающийся проект «Искусственное солнце». Этим проектом глава корпорации дорожил особо, его Гумилев задумывал еще с Арсением Ковалевым в то время, когда Ева была с Андреем. Проект, реализация которого открывала перед человечеством не только реальную возможность освоения непригодных для жизни районов, но и колонизацию спутника Земли и планет всей Солнечной системы, всецело захватил Гумилева. Проект, который Бунин особо ненавидел. Электричество отключили неожиданно. Стабилизированная сеть через некоторое время тоже отключилась. Здание корпорации окунулось во тьму. Событие было из ряда вон выходящим. Бунин не мог вспомнить ничего подобного. Вспыхнули тусклые огни аварийки. Покурив и не дождавшись восстановления системы, он решил прогуляться до помещения дежурного электрика, а по дороге заглянуть и к дежурному системному администратору. Пожарная лестница спиралью спускалась в глубокий сумрак. Мягкая подошва его разношенных мокасин скрадывала звуки шагов. Было немного не по себе от тишины и густого полумрака. Лестничные пролеты освещались не везде и маломощными лампами. Ему пришло в голову подсветить себе экраном мобильника. Доставая телефон, он услышал, как внизу открылась дверь, и в лестничном колодце раздались мужские голоса. В одном из них Степан узнал голос заместителя Санича. «Саш, сейчас ребята дадут свет, ты побудь здесь, а я пойду, сброшу журнал по Бунину». Спина Степана моментально прилипла к сорочке. Сбросить журнал по кому-либо означало только одно – периодически, в целях профилактики утечки, в момент особо конфиденциальных работ, или, если чья-либо деятельность начинала вызывать подозрения, покровом накрывали того или иного сотрудника, а иногда и целое подразделение. Система отслеживала все – мобильную связь, информационный обмен по всем адресам, связанным с объектом наблюдения, даже анализировала следы информации во временных данных на серверах корпорации. Только за последние два дня Бунин отсылал очередную порцию информации, проверял счет в банке и пытался наладить связь с охотником за предметами, к счастью, пока безрезультатно. Конечно, он шифровался, почистил компьютер, но, возможно, кое-какие следы могли остаться. Бунин замер, стараясь не шуметь. «Как давно я под колпаком?» Вопрос вернулся неожиданно простым ответом. «Да хоть только сегодняшний день, этого хватит. Если дня два-три, то есть шанс перехватить безопасника и отнять у него отчет». Мысли путались. Зажатая в руке трубка мобильного телефона показалась ему вдруг рукоятью пистолета. Безотчетное ощущение дежавю неприятной волной нахлынуло на него. 83. «Быстро вниз, что делать дальше, решу, когда получу отчет». Стараясь не шуметь, он тихо прошел мимо приоткрытой двери дежурного, опустился еще на два этажа. На лестничной площадке, где находилось помещение дежурного системного администратора, лампа не горела. Бунин увидел прикрепленный к стене небольшой цилиндр огнетушителя и, тихо отсоединив крепление, приготовился к появлению зама Санича. Он сам не ожидал от себя такого хладнокровия. Дождавшись появления безопасника, он обрушил ему на голову огнетушитель. Форменная бейсболка заглушила удар. Звук был негромкий. Степан успел подхватить обмякшее тело жертвы и уложил его в темном неосвещенном углу. Скинув вельветовый пиджак, тщательно протер огнетушитель, повесил его на место, затем поручень лестничного пролета, на который пришлось опереться. Поднялся на свой этаж, прошел в кабинет, умылся, в предусмотренной в его кабинете комнате отдыха, уложил испачканный кровью пиджак в кейс. Осмотрев себя, Бунин остался доволен. Решение пришло неожиданно. Быстро вернулся на лестницу. Тело лежало все там же. Зам Санича не подавал признаков жизни. Крови на кафельном полу почти не было, и Степан вытер ее остатки еще влажным после умывания платком. Приложив ухо к груди лежащего, он уловил еле слышное биение сердца. Бунин не раздумывал. Руки сами плотно закрыли рот и нос несчастного. Время остановилось. Неожиданно глаза безопасника широко открылись, в них отразились изумление и ужас. Слабо шевельнулась рука, из зажатого кулака выпала флешка. Взгляд остановился.